Глава 10. То, что рассказали Локис и Чижиков о своем пребывании в городе Туниси, нисколько не обрадовало Демидова. Как не обрадовало и то, что приехали они не одни, а в компании с Кадыем Кунару и его слугой Саидом. Демидов начал было привычно ворчать, но Володя остановил его. «Купа, ты подумай, что мы будем делать, не зная ни языка, ни местности? Гостиница сгорела». Самойленко исчез. Где его искать? Хрен знает. А этот малах хоть как-то нам поможет. Он все-таки местный. Что вы ему сказали? Кмуро поинтересовался купец, чертя какие-то замысловатые узоры на песке. Убедившись, что никаких неприятностей не предвидится, Локис и Демидов вышли из башни. Солнце скатилось в море, и густая липкая темнота окутала Аль-Хураши и его окрестности. Воткнутый в специальную подставку возле входа самодельный факел нещадно чадил, вонял и потрескивал. Его неровный оранжево-красный свет подпрыгивал, едва освещая сидящих на ступенях разведчиков. Камни стремительно остывали, начиная тянуть из людей тепло, но десантники этого словно не замечали. «А что мы могли ему сказать?» — пожал плечами Локис. «Что мы туристы из России. Ты же слам слышал, как он по-русски чешет. Интересно знать, где он так наблатыкался?» — проворчал Демидов, выводя на песке замысловатый завиток. — Говорит, что учился в Москве, в Лумумбе. — Врет, — уверенно заявил Демидов, что-то подправляя в своем рисунке. — Ты его глаза видел? Он же ими дырку в любой броне прожжет, не хуже кумулятивного снаряда. — Это не доказательство, — отмахнулся Володя. — А как же он на наши стволы и посмотрел? Продолжал Демидов, не оставляя своих художественных упражнений. Пока я им погладил, как женщину. И вообще он в оружии разбирается не хуже нас с тобой. — Слушай, я не понимаю, в чем ты его подозреваешь, — откровенно возмутился Локис. — Согласен, дедок странноватый, но это не повод для подозрений. Тем более, что без его помощи нам точно не обойтись. К тому же он нам машину дал. Демидов промолчал, когда Локис рассказал ему, что гостиница «Эль-Арабик» разграблена, и мародеры вынесли из нее все, что могло представлять хоть какую-то ценность. При этом никто не знает, что случилось с постояльцами. Демидов понял, что задание провалено. Конечно, в Тунисе всего-то 10 с небольшим миллионов населения, включая рогатый скот. Но все же это целая страна, и искать в ней человека достаточно сложно. И как бы он, командир разведгруппы, не возмущался, приходилось признать, что без помощи им никак не обойтись. «Ну, хорошо», — сдавленно проговорил Демидов. — Допустим, ты прав. И без его помощи нам не обойтись. Но ты хотя бы представляешь, что будет, если мы проколемся? Наша контора от нас сразу же откажется. — Не проколемся, — заверил Володя. — У них такой бардак в стране, что сам черт ногу сломит. — Ой, Вова, не загадывай, — покачал головой Демидов, заканчивая рисунок и отбрасывая в сторону прутик. — Сам знаешь, что бывает, когда расслабляешься. Из темноты выступила фигура, закутанная в белый бурнус. Локис невольно вздрогнул, рука сама собой метнулась к пистолету. «Вы меня простите, молодые люди!» — услышал Володя голос Кунару, но я невольно подслушал ваш разговор. Локис облегченно вздохнул и бросил взгляд на купца. Тот, недовольно сопя, убрал свой кольт в боковой карман форменных штанов. «Я понимаю», — присаживаясь на корточки, проговорил Кадий. «Что у вас какие-то неприятности?» «С чего вы взяли?» — пробурчал Демидов. «У нас все тип-топ». «Вашего человека?» Не обращая внимания на грубоватый тон купца, продолжал Кунару. «Скорее всего, выкрали бойцы из исламского братства. Есть в Тунисе такая исламистская организация. Негодяи редкостные. Я слышал, что их содержит ЦРУ, но это не точно». «Это откуда же такие сведения?» Совершенно искренне удивился Локис. «Сорока на хвосте принесла?» «Простите?» В свете факела профиль Кунару еще больше был похож на птичий. «Я спрашиваю, откуда вы знаете про исламское братство и ЦРУ?» Попытался более доходчиво растолковать свой вопрос Володя. «Ах, вот вы о чем!» Мулай Эфенди на секунду задумался. «Наш президент», осторожно подбирая слова, начал он, «до того, как им стать, возглавлял разведку Туниса. А когда его сделали президентом, он всю разведку подарил американцам. Это знают все, кто хочет знать. Вашего человека надо искать в Атласе». Последние слова он произнес с такой уверенностью, что не верить им было просто невозможно. Разведчики переглянулись, хотя в свете тухнущего факела лиц почти не было видно. «Для священнослужителя, — проговорил Демидов, — вы слишком хорошо информированы в некоторых вопросах. Можно полюбопытствовать. Почему?» Кунару тяжело вздохнул и поднялся с корточек. «В вашей стране тоже все интересуются политикой, — ответил он. — И никого это не удивляет. Помните, я говорил, что мне нужна ваша помощь? Так вот, мне надо попасть в Атлас. Идти туда со своими людьми я не могу. Они, конечно, имеют соответствующую подготовку, но это совсем не то, что надо». «Стоп, стоп, стоп!» — замахал руками Демидов. «О какой помощи идет речь? Медведь, что за дела? У нас было нечто похожее на джентльменское соглашение. Я помогаю вам найти вашего человека, а вы помогаете мне». Он вдруг замолчал, словно спохватившись, что сболтнул лишнего. «В общем, если хотите найти вашего человека, то надо идти в Атлас. Это единственный шанс узнать, что с ним случилось». И не говоря больше ни слова, Кунару скрылся за дверью башни. Некоторое время десантники сидели молча. Вдалеке были слышны шумы авиационных моторов в аэропорту Тунис-Карфаген, а где-то совсем рядом стрекотали невидимые насекомые. Ночная Африка жила своей жизнью, в которой дикая природа прекрасно уживалась с цивилизацией. «Ну и?» — первым нарушил это затянувшееся молчание Локис. «Что «ну и?» — сердито огрызнулся купец. «Зови-ка, пусть заводит свою шарманку. Посмотрим, что он нам наколдует». Радист группы Саня Ефимов был знаменит тем, что не пропускал ни одной технической новинки. Выпускник Бауманки, непонятно как угодивший в разведку спецназа, он ратовал за компьютеризацию всех родов войск и разведки в первую очередь. После ракетных подразделений, разумеется. Демидов, который во всем, что связано с компьютером, называл себя не чайником, а трактирным самоваром, относился к новшествам недоверчиво. Хотя Ефимов неоднократно демонстрировал большие возможности своих технологий при малых, как он сам выражался, затратах. Шика вышел из башни, неся на одно плече свой РД и широко зевая. — Что случилось, командир? — спросил он сонным голосом. — До утра потерпеть не могло. — Если бы могло, я бы тебя не звал. Демидов пошарил по карманам куртки в поисках сигарет, но, вспомнив, что сам же и запретил курить во время боевых командировок, чертыхнулся. — Ты на своей шарманке можешь определить, где мы находимся, и в натуре осмотреть окрестности? «В натуре — это в смысле в онлайне», — на всякий случай уточнил Шику, хотя прекрасно понял, что от него требуется. «Ты меня терминологией не грузи», — строго потребовал купец. «Нормально отвечай, можешь или нет?» Ефимов зевнул так, что едва не вывихнул челюсть. Вместо ответа он, усевшись на ступеньки, достал из своего РДЭшника ноутбук в пылеводно-непроницаемом чехле, какие-то приспособления, мини-наушники, большой фонарь. Последний был сунут в руку Локису. «Посвети!» — распорядился Шико. Через несколько минут дисплей ноутбука замерцал синевато-белым светом. На нем стали видны какие-то квадратики, прямоугольники, овалы, кружки. Шико продолжал колдовать, щелкая клавиатурой, что-то подкручивая манипулятором, тихо и фальшиво при этом мурлыкая себе под нос какой-то мотив. «Готово!» — наконец объявил он. «Я тут слегка подшаманил. Значит, смотрите. Вот эти красные точки мы, зеленые — все остальные. А что мы вообще ищем-то?» «Я пока сам точно не знаю», — признался Демидов, вглядываясь в изображение на экране. «Какой-нибудь неопознанный радиообъект». «Так, что мы теперь имеем?» — Шик опять принялся что-то настраивать. «Вот это наша аппаратура работает. Это...» — Ефимов покрутил манипулятор. «Наши летуны переговоры ведут. Можно послушать, чем они эфир захламляют. Но мы не будем этого делать пока. Ага, вот эта радиостанция Тунис-Карфаген. Это местные телестанции. А вот этого здесь не было. Давайте посмотрим, кого нам черт принес». Саня несколько раз щелкнул кнопками клавиатуры и увеличил изображение зеленой точки, пульсирующей на карте. Потом нажал какую-то кнопку, и в правом верхнем углу высветилось окно. В нем замелькали какие-то цифры, буквы, а посредине дисплея появилась надпись: «Подождите, идет обработка данных». «И долго ждать?» — недовольно поинтересовался Демидов, неотрывно глядя на мелькание на экране. Ефимов ничего не ответил. Его лицо было сосредоточенным и напряженным. Володя заметил, что по мере того, как в дополнительном окне появлялись какие-то цифры, у Ефимова начинали играть желваки. «Ни хрена себе!» — заявил он, когда все данные были обработаны. «Командир!» — проговорил Шико, чуть осипшим от волнения голосом. «Я, конечно, могу ошибаться, но мое железо...» Ефимов слегка постучал по корпусу ноутбука. «Оно ошибок не делает». «Что там, Саня?» Волнение радиста невольно передалось и Локису. «Да не тяни ты кота за хвост! Говори, что нашел!» «Это наш радиолокатор под света цели», — проговорил Ефимов, продолжая смотреть на дисплей. «Вон, видишь, идентификация объекта высветилась. РПЦ 5H62C. Старье, конечно, но вполне надежное старье». «РПЦ. Радиолокатор под света цели». «Ты хочешь сказать, что там ракеты?» — осторожно спросил Володя, рассматривая тактико-технические данные, мерцавшие на дисплее ноутбука. Внизу длинной строкой был написан итог сравнения. «Это вряд ли», — покачал головой Ефимов. «Скорее всего, РПЦ используется в качестве приема передающего устройства. Так что в этом месте, зуб даю, какой-то военный объект. И судя по тому, на каких частотах он работает сейчас, объект это скрытый. Далеко он отсюда?» — машинально спросил Демидов, думая уже о чем-то своем. Ефимов щелкнул клавишей. На экране появилась дальномерная и азимутная сетки в левом верхнем углу, обозначилась стрелка компаса, которая суетливо завертелась. 112 километров на северо-запад от нас», — объяснил радист через несколько минут. «Только...» «Что?» Локис и Демидов выдохнули почти одновременно. «Идти придется значительно больше», — осторожно выговаривая слова и что-то вычисляя, ответил Шико. «Около 180, а то и все 200 километров». «Ни хрена себе!» — присвистнул купец. «Откуда же такие расстояния берутся?» «Во-первых, придется обходить аэропорт». Продолжая что-то вычислять, периодически увеличивая и уменьшая изображение, начал перечислять Ефимов. «Во-вторых, на пути много селений, но и в-третьих, часть пути приходится на полупустыню, а часть — на горный лес. Вот такая у нас картина маслом». Объясняя все это, Саня демонстрировал примерный маршрут на виртуальной карте. Купец задумчиво поскреб подбородок. Перспектива лазать по горному лесу, а перед этим вспахивать песок по полупустыне, его не прельщало. С другой стороны, если Молла прав, и Степаненко действительно там, то загородной прогулки не избежать. «Ладно». Алексей провел широкой ладонью по коротко стриженному затылку. «Давайте-ка спать, а утром решим, что будем делать. Отбой!» Развернувшись, он зашел в башню. Через несколько секунд на винтовой лестнице послышались его гулкие шаги.